Глава 8. Закон, который поставит вне закона ваше беспокойство. Мое детство прошло на ферме в штате Миссури. Однажды я помогал матери вынимать косточки из вишен и вдруг расплакался. Мать спросила меня: «Дейл, что случилось? Из-за чего ты плачешь?» Я пробормотал: «Я боюсь, что меня похоронят заживо». В то время я постоянно беспокоился. Во время грозы я боялся, что меня убьет молния. Когда наступали тяжелые времена, я боялся, что нам будет нечего есть. Я боялся, что после смерти попаду в ад. Я был в ужасе, что Сэм Уайт, который был старше меня, отрежет мои большие уши, ведь он угрожал мне это сделать. Я испытывал страх, что девочки будут смеяться надо мной, если я попытаюсь за ними ухаживать. Я боялся, что ни одна девушка не согласится выйти за меня замуж. Я заранее нервничал, что мне нечего будет сказать своей жене сразу после свадьбы. Я представлял себе, как мы обвенчаемся в какой-нибудь сельской церквушке и поедем в двухместном экипаже с крышей, украшенной бахромой, к нам на ферму. Но я беспокоился, смогу ли я поддерживать разговор со своей избранницей во время этой поездки? Как мне себя вести? Я ломал себе голову, пытаясь решить эту мировую проблему, много часов, когда ходил за плугом в поле. Шли годы, и я обнаружил, что 99% моих страхов были ложными, и события, которых я так боялся, не случались. Например, как я уже говорил, я панически боялся грозы. Однако теперь я знаю, что согласно данным Совета национальной безопасности, в любом году имеется лишь один шанс из 350 тысяч, что меня убьет молния. Страх, что меня похоронят заживо, оказался еще более нелепым. Невозможно себе представить, что даже одного человека из 10 миллионов похоронят заживо. Но я ведь плакал от страха, что это случится со мной. Один человек из каждых 8 умирает от рака. Если уж я был склонен волноваться из-за чего-либо, то скорее мне следовало бояться смерти от рака, чем смерти от удара молнии или того, что меня заживо похоронят. Вполне понятно, что в данном случае речь идет о тревогах, свойственных юности и молодости. Но многие тревоги взрослых людей почти так же абсурдны. Вы и я могли бы сразу устранить 9/10 наших тревог, если бы перестали волноваться на достаточно длительное время, чтобы установить, оправданы ли наши страхи по закону больших чисел. Самая знаменитая страховая компания в мире Lloyd в Лондоне нажила бесчисленные миллионы на склонности людей беспокоиться о том, что случается очень редко. Лондонская компания Lloyd держит пари с людьми, которые к ней обращаются, что несчастья, о которых они беспокоятся, никогда не произойдут. Однако фирма не называет это «держать пари». Она называет это страхованием. Но на самом деле она действительно держит пари, исходя из закона больших чисел. Эта огромная страховая компания процветает уже 200 лет. И если не изменится человеческая натура, компания будет существовать и процветать еще 50 веков, занимаясь страхованием обуви и кораблей от несчастных случаев, которые по закону больших чисел происходят совсем не так часто, как мы себе воображаем. Если мы ознакомимся с законом больших чисел, то часто будем поражены фактами, которые обнаружим. Например, если бы я знал, что в течение следующих 5 лет мне придется сражаться в такой же кровавой битве, как битва при Геттисберге, я пришел бы в ужас. Я бы написал завещание и привел бы все свои земные дела в порядок. Я бы подумал, по всей вероятности, я не переживу эту битву, и поэтому мне следует прожить оставшиеся несколько лет наилучшим образом. Однако факты говорят, в соответствии с законом больших чисел, что жить на рубежах возраста 55 лет в мирное время столь же опасно и столь же чревато роковым исходом, как и сражаться в битве при Геттисберге. Я имею в виду следующее. В мирное время на каждую 1000 человек в возрасте от 50 до 55 лет умирает столько же людей, сколько было убито на 1000 солдат, сражавшихся при Геттисберге. Я написал несколько глав этой книги в охотничьем домике Джеймса Симпсона в Намтитахе на берегу озера Боу в скалистых горах в Канаде. Однажды летом я там познакомился с мистером и миссис Герберт Селлинджер из Сан-Франциско. Спокойная, добродушная миссис Селлинджер произвела на меня впечатление женщины, которая никогда в жизни ни о чем не беспокоилась. Как-то вечером, сидя у камина и слушая, как гудит пламя горящих веток, я спросил ее, испытывала ли она когда-нибудь в жизни беспокойство. «Еще как», — ответила она, — «беспокойство чуть не погубило мою жизнь. Прежде чем я научилась его преодолевать, моя жизнь на протяжении 11 лет была адом, который я сама создала. Я была раздражительна и вспыльчива, жила в невероятном напряжении. Бывало, что я каждую неделю ездила из Сан-Матео, где жила, в Сан-Франциско, чтобы сделать покупки. Во время хождения по магазинам я доводила себя до отчаяния. А вдруг я забыла выключить утюг? Может быть, наш дом загорелся? Вдруг служанка убежала и оставила детей одних? Вдруг дети поехали кататься на велосипедах, и их сбила машина? В самый разгар своих покупок я часто так волновалась, что у меня выступал холодный пот. Я немедленно бросалась к автобусу и мчалась домой, чтобы убедиться, что все в порядке. Неудивительно, что мой первый брак закончился катастрофой. Мой второй муж — юрист. Он спокойный человек, с аналитическим складом ума и никогда ни о чем не беспокоится. Когда я становилась напряженной и взволнованной, он обычно говорил мне: «Расслабься. Давай обдумаем положение. О чем ты сейчас действительно беспокоишься? Давай применим закон больших чисел и посмотрим, может ли это случиться». Например, я помню, как однажды мы ехали на автомобиле из Альбукерка, штат Нью-Мексико, к Карлсбадским пещерам по грунтовой дороге, и неожиданно начался ужасный ливень с ураганом. Автомобиль то скользил, то буксовал. Мы не могли им управлять. Я была уверена, что мы соскользнем в одну из канав, находившихся по бокам дороги. Но муж не переставал повторять мне: «Я еду очень медленно. По всей вероятности, не должно произойти ничего серьезного. Даже если машина соскользнет в канаву, то мы по закону больших чисел не пострадаем». Его спокойствие и уверенность успокоили и меня. Однажды летом мы отправились в путешествие в долину Тунен в скалистых горах Канады. Там с нами произошел такой случай. Ночью мы установили палатки на высоте 7000 футов над уровнем моря. Вдруг разразилась буря. Она могла разорвать наши палатки на клочки. Палатки были привязаны тросами к деревянному настилу. Наружная палатка вдруг закачалась и задрожала. Мы услышали завывание ветра. Каждую минуту мне казалось, что палатка вот-вот сорвется и улетит в воздух. Я была вне себя от ужаса. Но муж повторял снова и снова: «Послушай, дорогая, мы путешествуем с проводниками из фирмы «Брюстер», а они хорошо знают свое дело. Такие палатки устанавливаются в этих горах уже 60 лет, и наши стояли здесь уже много сезонов. До сих пор их не снесло ветром, и по закону больших чисел не снесет и сегодня ночью. Но даже если это произойдет с одной, мы можем укрыться в другой палатке. Так что расслабься и успокойся». Я последовал его совету и крепко спала остальную часть этой ночи. Несколько лет назад ту часть Калифорнии, где мы жили, охватила эпидемия полиомиелита. В прежние времена я была бы в истерике, но муж убедил меня вести себя спокойно. Мы приняли все меры предосторожности, которые были в наших силах, не разрешали детям ходить туда, где много людей, не пускали их в школу и в кино. Ознакомившись с данными отдела здравоохранения, мы обнаружили, что во время самой тяжелой эпидемии полиомиелита в истории Калифорнии пострадало только 1835 детей во всем штате, а обычная цифра составляла около 200 или 300 детей. Хотя эти цифры ужасают, мы, тем не менее, считали, что по закону больших чисел шансы любого ребенка стать жертвой эпидемии невелики. По закону больших чисел этого не случится. Эта фраза устранила 90% моих страхов и дала мне возможность прожить последние 20 лет спокойно и счастливо сверх моих самых радужных надежд. Генерал Джордж Круз, один из самых великих индейских воинов в истории Америки, отмечал в своей автобиографии, что почти все волнения и несчастья индейцев являются результатом их фантазии, а не реальной действительности. Когда я оглядываюсь на прошедшие десятилетия, я понимаю, что большая часть моих беспокойств создавалась воображением. Джим Грант рассказал мне, что он тоже пережил это. Он является владельцем фирмы «Джеймс Грант» в Нью-Йорке. Его фирма занимается оптовой продажей апельсинов и грейпфрутов из Флориды. Джим Грант организует отправку из Флориды сразу от 10 до 15 вагонов с фруктами. Он сказал мне, что раньше обычно терзал себя такими мыслями: а вдруг произойдет крушение поездов? А что, если все мои фрукты разбросаны? А что, если рухнет мост, когда мои вагоны будут переезжать через него? Конечно, фрукты были застрахованы, но он беспокоился, что если они не будут вовремя доставлены, то он потеряет свой рынок сбыта. Он так беспокоился, что стал подозревать у себя язву желудка и обратился к врачу. Врач не нашел у него никаких болезней, за исключением расшатанных нервов. «Вдруг меня осенило», — рассказывал он, — «и я стал задавать себе вопросы. Я сказал себе: послушай, Джим Грант, сколько вагонов с фруктами ты доставил за все эти годы?» Ответ был: около 25 тысяч. Затем я задал себе вопрос: сколько вагонов пострадало от крушений? Ответ был: возможно, 5. Тогда я сказал себе: только 5 из 25 тысяч? Ты знаешь, что это значит? Отношение 5 тысяч к 1. Другими словами, по закону больших чисел, основанному на опыте, шансы, что один из твоих вагонов пострадает, составляют 5 тысяч к 1. Так о чем же тебе беспокоиться? Затем я сказал себе: но ведь мост может рухнуть. Тогда я спросил себя: в самом деле, сколько вагонов ты потерял из-за того, что рухнул мост? Ответ был: ни одного. Тогда я сказал себе: неужели тебе не стыдно доводить себя до язвы желудка беспокойством из-за моста, который никогда не обрушивался? А что касается железнодорожной катастрофы, то шансы составляют 5 тысяч против 1. Посмотрев на все это подобным образом, я понял, как глупо я себя вел. В тот же момент я решил прекратить беспокоиться и всегда применять закон больших чисел. Когда Эл Смит был губернатором штата Нью-Йорк, я слышал, как он отражал нападки своих политических противников, повторяя снова и снова: давайте изучим факты. Давайте изучим факты. Затем он начинал приводить факты. В следующий раз, если вы или я будем беспокоиться о том, что может случиться, послушаемся мудрого старого Элла Смита. Давайте изучим факты и решим, есть ли повод, если он вообще есть, для нашего мучительного беспокойства. Именно так поступил и Фредерик Малстед, когда испугался, что уже лежит в могиле. Вот что он рассказал мне в период занятий на моих курсах для обучения взрослых в Нью-Йорке. В начале июня 1944 года я служил в 999-й роте связи, и мы только что окопались в Нормандии. Когда я посмотрел на свой одиночный окоп, он выглядел как яма прямоугольной формы в земле, то сказал себе: похож на могилу. Когда я лег в него и попытался заснуть, мне показалось, что я действительно в могиле, и невольно подумал: наверное, это и в самом деле моя могила. В 11 часов утра начались налеты немецких бомбардировщиков, и на нас посыпались бомбы. Я одеревенел от страха. В первые две или три ночи я совсем не мог спать. К четвертой или пятой ночи я был почти в состоянии нервного шока. Я понял, что необходимо что-то сделать, иначе я сойду с ума. Тогда я напомнил себе, что прошло 5 ночей, а я все еще жив. И все были живы в нашем подразделении, только 2 были ранены, да и то не немецкими бомбами, а от падавших снарядов наших собственных зенитных орудий. Я решил прекратить беспокоиться и заняться чем-либо конструктивным. Сделал толстое деревянное покрытие над своим окопом, которое защищало меня от осколков зенитных снарядов. Подумав о том, что наше подразделение занимает очень большой участок, я сказал себе, что в этом глубоком, узком одиночном окопе можно погибнуть лишь от прямого попадания, и прикинул, что шанс прямого попадания бомбы составлял даже меньше, чем 1 к 10 тысячам. Размышляя таким образом 2 ночи, я успокоился и спал даже во время бомбежек. Командование военно-морских сил США использовало статистические данные закона больших чисел для подъема духа моряков. Один бывший моряк рассказал мне, что когда он и его товарищи были направлены на танкер, перевозивший высокооктановое горючее, они были очень испуганы. Они все были уверены, что если торпеда попадет в танкер с высокооктановым бензином, то он взорвется, и все тут же попадут на тот свет. Но командование военно-морских сил США располагало другими данными. Были приведены точные цифры, согласно которым из каждых 100 танкеров, в которые попали торпеды, 60 оставались на плаву. Из 40 затонувших танкеров только 5 погрузились под воду меньше, чем за 10 минут. Это означало, что у экипажа было время покинуть корабль, а также то, что потери были чрезвычайно незначительными. Помогло ли это укреплению боевого духа? Знание закона больших чисел избавило меня от нервного потрясения, сказал Клайд Масс, человек, который рассказал мне эту историю. Вся команда почувствовала себя лучше. Мы знали, что у нас есть шанс, и что по закону больших чисел мы, вероятно, не будем убиты. Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило 3. Давайте изучим факты. Спросите себя, каковы шансы по закону больших чисел, что событие, из-за которого я беспокоюсь, когда-либо произойдет.